Стоило мне перешагнуть порог квартиры, как Ирина огорошила меня вопросом. «Татьяна Александровна, помните, вы обещали подумать, как можно использовать зашифрованную в моих снах информацию для лечения амнезии?» «Конечно, помню», — подтвердила я, ничуть не смутившись. «Как раз сегодня я собиралась вернуться к этому вопросу». «Очень хорошо, а то я что-то совершенно запуталась. Порой даже не понимаю, где сновидение, а где воспоминания», — говорила Рудкова, идя за мной из прихожей в гостиную. «Вот и вчера. Я лежала, думала и была совершенно уверена, что вспомнила один эпизод из своего детства, но, похоже, даже не заметила, как провалилась в сон». «Расскажете?» — попросила я ее, устроившись в кресле. «Да, конечно», — кивнула Ирина и, справившись с волнением, начала. «Я собиралась в школу, и мама, лица которой я не видела, завязывала мне бантики. Спрашивала, помню ли я наш домашний адрес. Я без запинки назвала его. Улица имени Рихарда Зорге, дом номер 16, дробь 20, квартира 3. Потом мама надела мне на плечи ранец, вручила букет и отвела за руку в школу. На линейке я стояла со своим классом и все время пыталась разглядеть маму в толпе родителей, но так и не смогла. Потом у нас был какой-то урок, а после него родители забрали всех первоклашек и повели их по домам. Я осталась одна. Моя мама куда-то ушла. Тогда учительница спросила меня, знаю ли я свой адрес. Я назвала его. Надежда Григорьевна сказала, что это совсем рядом, но она все же проводит меня. Помню, как мы шли с ней по улице Рихарда Зорге, завернули в наш двор, я зашла в первый подъезд и постучалась в квартиру, потому что до звонка не дотягивалась. Мне долго никто не открывал, и я уже собиралась выйти во двор, где меня ждала учительница, но тут дверь открылась. Оказывается, мама была дома, но не одна, а с каким-то незнакомым мне мужчиной. И что интересно, его лицо я помню, а ее нет. Оно будто смазанное пятно. Так вот, мама сказала, что не ожидала, что нас так рано отпустят, но будто бы уже собиралась за мной идти. Я прошла в свою комнату, помахала в окно Надежде Григорьевне, а потом мама позвала меня обедать. Неужели это всего лишь сон? Ирина, скорее всего, это реальные события, просто они происходили в каком-то другом городе, не в Тарасове. Раньше вы тоже рассказывали мне о своих сновидениях, и во всех вы ощущали себя ребенком. Скорее всего, у вас было непростое детство, неполная семья, непонимание со стороны близких людей, возможно, конфликт с отчимом. Все это могло побудить вас переехать в другой город. Конечно, когда вы уже стали взрослой, получили какую-то профессию. Татьяна Александровна, вот вы мне все это говорите, а я внутренне чувствую, что это про меня, но не могу вспомнить новых подробностей. Нет, конечно же, старых, точнее, забытых. Скажите, что же мне дальше делать? Рудкова устремила на меня взгляд полной мольбы. Ирина, к сожалению, у меня мало времени, но я кое-что принесла вам для самостоятельной работы. Я достала из сумки фотографии, разложенные по трем тематикам. Города, автомобили, водные виды спорта. Полистайте эти картинки. Может быть, они пробудят новые воспоминания? Да, конечно, я посмотрю фотографии. Рудкова небрежно положила их на стол. Очень жаль, что вы торопитесь. Мне так здесь одиноко. Даже Дима сегодня мне не звонил. Обычно он звонил мне каждое утро, спрашивал, как у меня настроение, какие у меня планы. А сегодня молчок. Наверное, он обиделся на меня. Ну почему же сразу обиделся? Наверное, у Дмитрия Викторовича много работы. Он позвонит, как только у него выдастся свободная минутка. Успокаивала я Ирину, мысленно аплодируя Архипову. Кажется, он понял, что пора сменить тактику. Стоило ему отказаться от уже вошедших в привычку утренних звонков, как его ненаглядная сразу же загрустила. «Ира, обязательно посмотрите фотографии», — напомнила я, уходя. «Посмотрю», — не слишком уверенно пообещала Рудкова и, попрощавшись со мной, закрыла дверь. Я вышла на улицу, села в машину и поехала на Шелковичную улицу. Несмотря на то, что бензобак Ситроена был наполовину заполнен топливом, я подъехала к заправочному терминалу и пошла к кассе. Отстояв небольшую очередь, чтобы оплатить бензин, я вернулась к машине. «Скажите, хозяин СЗС, мойки и шиномонтажки один?» Поинтересовалась я у заправщика, и он в ответ утвердительно кивнул. Тогда я спросила, «А как мне его найти?» «Вообще-то это акционерное общество. Я даже сам не знаю, где находится самое главное руководство. А вот управляющий этим комплексом здесь сидит. Только вам он зачем? Неужели не понравилось, как вас обслужили?» «Не в этом дело», — возразила я. «Просто я занимаюсь распространением автокосметики, вот и хотела сделать вашему руководству коммерческое предложение». «Понятно. Тогда зайдите в павильон и скажите, что вам нужен Константин Николаевич», — посоветовал мне заправщик. «Вам расскажут, как к нему пройти».